Глава 13. В коридоре горел тусклый свет, освещая выцветшие от времени обои. Я медленно повернул дверную ручку и заскочил в номер, не издав при этом ни единого звука. Внутри пахло воском от свечи, стоявшей на прикроватной тумбочке. Девчушка лет 20 стояла на стуле и рыдала, пытаясь выкрутить лампочку. «Если тебя так расстроила лампочка, то давай я ее разобью», — предложил я. Девушка от неожиданности дернулась, стул покачнулся, и она со всего размаха грохнулась на кровать. «Кто здесь?» — заикаясь, выпалила она, прикрывая лицо руками. «Это я, сосед», — улыбнулся я, выйдя из темноты, и сел на освободившийся стул. «Тебе тут нельзя быть! Уходи!» Замахала она руками, указывая на дверь. Красивые черты лица девушки портили лишь слезы, льющиеся ручьем из голубых глаз. «Да, обязательно уйду, но сперва расскажи, как банда Барса захватила власть в Ленске». Я перешел сразу к делу. Девушку это ввело в ступор. Она выпучила глаза, приоткрыла рот, хватая им воздух, и не знала, что сказать. «Да, я уже знаю, что Барс и его команда — не настоящие гвардейцы. Меня интересуют нюансы». Девчушка вышла из ступора, осмотрела меня с ног до головы и прыснула со смеху. «Что ж, я ее понимаю. Пятилетка, утопающая в огромном халате, кого хочешь, развеселит. Особенно, если он с серьезным выражением лица говорит о серьезных вещах. Разрыв шаблона, и не иначе. Другие пятилетки должны в машинке играть или типа того, но уж точно не вламываться в запертый номер, чтобы спросить, верит ли она в Бога нашего. Куда-то меня не туда занесло. Вернемся к делу». «Так что насчет Барса?» Поторопил я девицу, ведь, судя по ее испугу, с минуты на минуту в номер должен вернуться его владелец. Кстати, это странно, ведь мы были единственными постояльцами. А дед не такой тиран, чтобы лупить девицу за перегоревшую лампочку. Девушка кивнула и начала рассказ. Торопливо, по верхам, сбивчиво, но общая суть была ясна. После того, как Богданов погиб и его войско разбили, в Ленск пришли раненые гвардейцы, сопровождающие женщин и стариков. Они хотели залезать раны, а после помочь мирным жителям убраться подальше от аномалии. Но в город пожаловал Барс со своей шайкой. В первую же ночь они прикончили боеспособных гвардейцев, а остальных взяли в плен. Мирных жителей держат в заложниках, заставляя батрачить на благо банды. Девушку, кстати, звали Лика, и она предположила, что Барс сбежал из Култаевской колонии. По крайней мере, у ее дядьки была такая же татуировка на пальце. Помнится, и у Барса есть тату на пальце, но он ее прячет под золотым перстнем. Занятно. «А ты случаем не знаешь, кто создал генератор поля?» «Чего?» — нахмурилась Лика, шмыгнув носом. «Штука, которая создает синий купол над головой», — пояснил я. Нет, таких не знаю. Люди Барса притащили с собой какую-то железяку странную после того, как захватили Ленск. Может, это есть генератор?» По слогам произнесла она. «Это определенно он и был. Вот только вопрос, откуда эти твари его притащили? Не из леса ведь?» «Лик, а как с вами обращаются?» — спросил я, пересев на кровать, и пожалел о заданном вопросе. Лика завыла, как белуга. Слезы полились еще сильнее. Она стала заикаться и трястись, как осиновый лист. Я залез на кровать грязными ногами, подошел ближе и обнял ее. «Я тебя понял», — сказал я, гладя девушку по голове. «Жди и верь. Рано или поздно все это закончится». От моих слов она заплакала еще сильнее, хотя казалось, что она уже на пике скорби. Спустя пару минут Лика начала успокаиваться и, всхлипывая, выдавила из себя: «Вам надо бежать, иначе...» Договорить я ей не дал. Погладил рукой по щеке, заглянул в глаза и сказал: «Куда же мы без вас убежим, глупая?» Я улыбнулся, а Лика снова зарыдала. Проклятие. Не люблю я женские слезы. Они режут по сердцу лучше любой стали. Но я рад, что пришел сюда. Рад, что стал заложником этих всхлипов. Свидетелем этой скорби. Я собирался накопить сил и тогда нанести удар, но нет. Дальше так продолжаться не может. Я уничтожу Барса при первой возможности. А пока... В коридоре послышались шаги. Я выпрыгнул в окно, обогнул отель и зашел с главного входа. «А ты же...» — открыл рот от удивления старик, который только что вернулся из прачечной. Видать, он не понял, что я делал на улице в банном халате. «Эх, жаль халатик. Теперь он весь в грязи». «Ага, я вернулся, чтобы сообщить, что мы недовольны качеством сервиса. Где наша еда?» — хмурясь сказал я и сложил руки на груди. «Так это... вы же все с собой забрали!» «Было дело», — кивнул я. «Но нам же нужно поужинать. Привези, пожалуйста, еды и заодно халат постирай». Я сбросил некогда белоснежный халат. Он упал на пол серой мокрой тряпкой. «За все расплачусь в номере». На лице старика ясно читалось негодование, так что пришлось добавить: «Полтинник дам сверху». «Вот это дело!» — довольным тоном сказал дед и снова куда-то убежал. Через полчаса он привез тележку, полную еды, повесил новый халат и ушел. «Кстати, возмутительно, что у нас был лишь один халат на пятерых. Это что за сервис такой?» «Спасибо, хоть каждому выделил по личному полотенцу». Мы поужинали и завалились спать. Точнее, ребята завалились. А у меня было занятие куда веселее. Я достал из визитницы две бумажки. Одна принадлежала Птеросу. Кажется, так его назвал Шульман. А вторая карточка содержала образцы крови охранников Барса. Первый решил поглотить доминанту Птероса, ведь подобную пакость я ранее не встречал. Интересно посмотреть, что она может предложить. Ут тут же сообщила вибрирующим голосом: «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Желаю». «Образец содержит следующие доминанты: зоркий глаз, стальной клюв, перепончатые крылья, нефритовые когти, всеядность, жажда крови, крепкие кости, эхолокация». Что ж, вполне неплохие доминанты. Правда, стальной клюв, перепончатые крылья, нефритовые когти явно привнесут визуальные мутации, а значит, полетят в переработку в случае чего. Ладно, не будем тянуть резину. Поглотить. Резкая боль ударила по ушам и гортани. Казалось, будто в барабанные перепонки и гортань ткнули раскаленным прутом. Скривившись от боли, я подошел к пирамидке и увидел, как бронзовая песчинка увеличивается в размерах, образуя новые грани будущего кристалла. Я сосредоточился на кристалле и услышал голос Ут. «Доминанта эхолокация интегрирована». Эхолокация. Кажется, с ее помощью летучие мыши могут определять размер, форму, плотность предмета и расстояние до него. И все это они делают по звуку, отраженному от преграды. Я вывалился в реальность и, не открывая глаза, сделал вид, что чихаю. «Апчхи!» «Будь здоров», — ответил Леший. Я расплылся в улыбке. Сознание отрисовывало все, находящееся в нашем номере, вплоть до песчинок, лежащих на полу. Невероятная детализация. Да, все в серых тонах. При этом я сперва вижу, как волна звука распространяется по комнате, словно круги на воде от упавшего камня. Звуковые волны натыкаются на предметы, и с этого момента я точно знаю, где что находится. Самое прекрасное здесь то, что мой звук «апчхи» гулял по комнате секунд 10, продолжая давать мне четкую картинку. Если это не чудо, то что? Стоп. Нужно кое-что проверить. Я ощупал свои уши и с облегчением выдохнул. Все нормально. А то я уж было испугался, что придется распрощаться с такой полезной доминантой. Нужно будет проверить, стал ли мой слух более четким, или же эхолокация лишь дарует мне глаза, способные видеть в любых условиях. Но это можно сделать позже. Я прикоснулся ко второй карточке. Ласковый голос Ут сообщил. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Да, конечно, желаю. Здесь тихо, спокойно, слегка прохладно, но уютно. Можно поглощать все доминанты, какие только успели добыть». Образец содержит следующие доминанты. Меткий стрелок, ножевой бой, хладнокровие, повышенный тестостерон, мощный хват, повышенная либидо, фельдшер, фехтование, скрытное убийство, кузнец, социопатия. Ого! А неплохо. Я, конечно, надеялся, что у ребят Барса будут какие-нибудь магические доминанты. Но и эти очень хороши. Поглотить. В следующую секунду мне вспомнился момент, когда Птерос сломал мне руку. Сейчас именно такая боль пронизывала обе руки до зубного скрежета. На этот раз в пирамидке сформировались два кристалла металлического окраса. Меткий стрелок и кузнец. «Отлично! Теперь я мастер на все руки!» — проговорил я дрожащим голосом. «Ут, можно ли провести слияние?» По пещере пронесся гул, как будто работала турбина самолета. От этого звука Мима и Галина, бесновавшиеся вокруг меня, прижались к стене пещеры и выпучили глаза от испуга. Когда все затихло, Ут сообщила. «Возможно слияние следующих доминант. Кольщик, резьба по дереву, кожевенник, токарь, кузнец. Объедини их, пожалуйста». Как только я отдал приказ, от плиты отделились 5 кристаллов и устремились друг к другу. Объединившись гранями, они стали похожи на звезду с торчащими во все стороны иглами. В центре сплетения кристаллов загорелся небольшой огонек, который спустя мгновение уже сиял ярче солнца. Но он погас так же быстро, как и загорелся. После себя огонек оставил ветвистый кристалл, по своей структуре напоминающее расщепленное дерево. Но при этом текстура была стального оттенка, и на ней имелись поры, как на коже. Медленно вращаясь, кристалл влетел в свободную ячейку бытового ряда и замер. Я сосредоточился на камне и услышал описание. «Золотые руки. Обладатель доминанты способен обрабатывать кожу, древесину и сталь». Если носитель знает руническую магию, то он получает в дар способность наносить на эти материалы рунические символы без использования дополнительных приспособлений. Добавление рун? И все? Эх, я надеялся несколько на другой дополнительный эффект. Впрочем, слияние освободило мне 4 ячейки, а это само по себе отлично. Я вернулся в реальность и первым делом услышал, как сопит Серый. Да, набегались мы сегодня знатно. Встав с кровати, я подошел к Макару. Он ворочался и вздыхал. «Не спится?» — спросил я, остановившись у его койки. «Да блин, всю в голове прокручиваю нападение гарпий. Я вроде и целился как надо, и на спусковой крючок вовремя нажимал, а пули то влево, то вправо, то вверх уходили. Может, резко спусковой крючок дергаю?» «Знаешь, как говорят, «Утро вечера мудренее», — улыбнулся я и успокаивающе положил руку на его плечо. «А это тут при...» Договорить он не успел, так как я отдал мысленный приказ Ут передать доминанту меткого стрелка. «Сука!» Заорал Макар, так как его тело скрутило в бараний рог. Начались судороги, пальцы сгибались и разгибались, позвоночник захрустел. Просто жуть. А еще он своими воплями разбудил ребят. «Мих, говорю тебе еще раз, передашь мне доминанту втихую, я тебя убью», — предупредил Прохоров. «И не скалься там, я хоть и не вижу, но знаю, что ты лыбишься». Раздраженно выпалил он и спрятался под одеяло. «А мне пофиг. Готов стать сильнее в любой момент», — сказал Леший, зевнув. «Аналогично», — поддержал его Серый. «Посмотрим, что нам подарят собачки и летуны. Может, и будет чем вас усилить», — улыбнулся я и завалился на кровать, сжимая в руки еще пару карточек. Когда Мима собирал кровь с тварей, мы сделали небольшую разбивку. На одну карточку были помещены 10 образцов ДНК, на вторую — 9, и на последнюю — 5. Знаете, зачем я это сделал? «Чтобы приумножить страдания!» Это зловещий смех, если что. Конечно, нет. Просто в последнее время доминант довольно много, а поглощаю я их довольно долго. Вот решил проверить, позволит ли мне сердце Василиска за раз поглотить 15 доминант. «Будет больно?» «Уверен, что да. Будет даже больнее обычного. Потеряю ли я сознание?» «Определенно. Но так даже лучше. Не придется терпеть всю эту боль. Просто проснусь с утра неведомой зверушкой. Шучу». Погрузившись в чертоги разума, я принялся раздавать указания. «Ут, все доминанты, которые приводят к физическим мутациям, переработай в пользу доминанты магии огня. Если ее уровень повысится, остальной материал сливай в пользу сопротивления огню». Женский голос ласково сказал. «Вас поняла. Могу приступать к переработке?» «Нет, подожди минутку». Я вернулся в реальность, вскочил с кровати и подбежал к Макару. Он лежал без сознания и тяжело дышал. Бедолага. «Какого черта? Ты его что, добить хочешь?» — возмутился Прохоров. «Или проверяешь, жив ли он?» «Конечно, добить. Что за глупый вопрос?» Усмехнулся я и положил ладонь на лоб Макара. «Передать зоркий глаз», — сказал я, и в ту же секунду азиат очнулся. Загласил он, хватаясь за глаза, которые, судя по всему, начали кровоточить. Из соседнего номера стали долбить в стену. «Закройте пасти, выродки, иначе я сам вас заткну!» Крайне неприветливо сообщил мужской бас. «Завали свое еб...» Начал было Леший, но я в один прыжок подскочил к нему и прикрыл рот рукой. «Дяденька, все, мы сейчас замолчим. Просто другу стало плохо, у него эпилепсия!» Выкрикнул я. «Да хоть нарколепсия! Мне похрену! Заткнитесь и дайте поспать!» Буркнул недовольный сосед и затих. Вместе с ним замолк и Макар, снова потеряв сознание. Весь следующий день мы тренировались, причем не выходя из отеля. Нет, ну, правда, какие могут быть тренировки на улице, когда там снега навалило по колено и мороз ударил, а мы в одних трусах? Да, конечно, можно было бы сделать пробежку вокруг Ленска и занырнуть в реку, но это привлекло бы к нам еще больше внимания. А мы и так слишком приметные. Кстати, поглощение доминант прошло вполне сносно. Правда, был один постэффект. Я не мог потерять сознание минут 15. Лежал в кровати, скрежетал зубами от боли. Зато ускорил поглощение образцов на 50%, А это уже немало. Я бы даже сказал, много. Судя по полученным доминантам, мне как минимум дважды выпало доминанта животных рефлексов, так как сейчас в пирамиде красовался кристалл второго ранга. Вервольфы и гарпии — довольно слабые твари, и шанс получить с них доминанту второго ранга равен нулю. А значит, я выбил две одинаковые доминанты, и они объединились, повысив свой уровень. Еще выпал падальщик. Вопрос только, кто захочет стать сильнее? «Тёмыч, Макарка, у меня для вас есть подарок», — сказал я и хищно улыбнулся. «Отойди от меня! Я думал, что до утра не доживу!» — пискнул Макар, шарахаясь в сторону. «Сперва скажи, что за доминанта, а потом уже я ре...» Договорить Артём не успел. Я резко рванул вперед, схватил его за руку и передал доминанту животных рефлексов. Забившись в конвульсиях, он рухнул на пол. Макар испуганно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Серого и Леху в надежде, что они его спасут. Увы, ребят забавляла эта ситуация, и они просто хохотали, наблюдая за попытками Макара спастись. «Давай завтра, а? Ну, сегодня уж две доминанты ты мне передал, верно?» — жалобно попросил Макар. «Возможно, завтра я найду, чем тебя еще одарить», — весело ответил я и за долю секунды оказался рядом с ним. «Спаси!» — заголосил Макар и тоже рухнул на пол, хватаясь за живот. «Ну вот, в полку падальщиков прибыло», — сказал я, отряхнув руки. «Давайте еще потренируемся, а потом старик привезет поесть», — предложил я, и возражений не возникло. Я взял кувалду, спрятанную под кровать. Ее я однажды нашел во время нашей с Артемом вылазки. Хотел использовать кувалду для тренировки мышц, так как доминанта усиления мышечных волокон давала мощную прибавку к силе, но при этом делала процесс наращивания новых мышц куда более трудозатратным. Вот мне и был нужен тяжелый снаряд для тренировок. Деревянная рукоять длиной в 60 сантиметров, набалдашник из проржавевшей стали, навскидку кувалда весила килограммов 5, не меньше. Заняв место у окна, я стал размахивать кувалдой, нанося вертикальные удары. Было чертовски тяжело, и это при том, что я использовал покров маны для усиления тела. Впрочем, от этого тренировка стала только эффективнее, ведь я одновременно развивал и тело, и энергетические каналы. Пока я махал железякой, ребята отжимались, приседали и лупили кулаками в воздух, сражаясь с тенью. И так прошла неделя. Тренировка за тренировкой, завтрак за завтраком. Старик принес наши вещи, чистые и сухие. А разломщики Барса так и не возвращались. На улице лютовали метели. Снегом замело дороги по самый пояс. Но разве это проблема для шайки уголовников? Они нашли десяток местных мужиков, всучили им лопаты и заставили расчищать улицы. Так они их и чистили с утра до ночи, ведь снег даже не думал переставать идти. Прохладная осенняя погода сменилась заморозками. На градуснике в среднем было минус 10, а ночью и того холоднее. «Ненавижу зиму!» — буркнул Артем, который совершенно забыл о желании меня прибить. Ведь новую доминанту он оценил по достоинству, когда я предложил ему спарринг. «Вы бы видели Прохорова в деле. Загляденье!» Сначала шарахался от меня, как параноик, так как чутье орало об опасности. А потом научился верно оценивать сигналы. Это позволило ему вовремя реагировать на мои выпады. За трещины он, конечно, продолжил получать, но уже в меньшем количестве. Только Макар дулся. Зрение у него стало лучше, а еще появилась доминанта меткого стрелка и падальщика. Вот только падали вокруг не было, как и мишеней, по которым бы он мог стрелять. Поэтому парень считал, что зря страдал. Ничего. Новая вылазка покажет, так ли это. Спросите, почему мы целую неделю сидим в отеле и никуда не выходим? Да все просто. Морозы, метели — все это никак не способствует нормальной охоте. Мы можем выйти из Ленска, будем брести по радарам в занесенную снегом белую пустошь. Снег сожрет все наши силы, так как за городом сугробы по самую шею, ведь снег там никто не чистил. Так вот, потратим мы все силы, а сражаться как? Нападет зверье и порвет нас в клочья. Паршивенькая тактика. Да и зачем спешить? Я заказал Шульману сани и комплект лыж. Заказ должны доставить со дня на день. Плохо то, что наличка стремительно кончалась, а погода лучше не становилась. А в остальном все отлично. Сидим, ждем возвращения рейда. Из аномальной зоны порой приезжали одиночные вездеходы, забитые тушами тварей. Шульман с радостью скупал все подряд, а бойцы снова отправлялись на охоту. Очевидно, хотели поднабрать жирку перед тем, как наступит настоящая зима. Хотя, если это не зима, то что будет в феврале? Страшно представить. В коридоре послышался мат и звон посуды. Старик вез завтрак. Бросив тренировку, мы радостно рванули к двери. «Дрыхните!» — усмехнулся дед. «Ага, только встали!» — наигранно зевнул я и помог ему вкатить тележку внутрь. «Ближе боки!» — хмыкнул старый. «Там это, Шульман заходил. Сказал, что барахло ваше привезли. Но лучше на улицу сегодня не ходите. Через пару часиков разломщики приедут. Ну и начнется лютый бухич. Сами знаете, как оно бывает. Станут к прохожим цепляться. Кулаки-то они чешутся. Надо самолюбие свое почесать». Предупредил старик и выглянул в коридор на всякий случай. «Все, жуйте. Если что, я вам ничего не говорил». «Само собой», — кивнул я и закрыл за стариком дверь. «Приедут разломщики? Давненько их не было. Интересно, сколько гвардейцев погибло за время рейда?» Мы быстро перекусили и направились к Шульману. Торговец встретил нас довольной улыбкой. «Деловые партнеры пожаловали. А помнится, вы обещали, что мои инвестиции вас очень скоро принесут отличные прибыли. Но за неделю я так и ничего и не заработал». «Так и мы еще не увидели заказанных нами тряпок», — парировал я. «Ха, справедливо, справедливо», — рассмеялся Шульман. «Обождите». Он скрылся в подсобке и спустя минуту вынес зимние куртки и опять убежал в подсобку. Так он бегал раз пять, пока на прилавке не оказались все зимние вещи. Камуфляжные куртки и штаны бело-серого цвета, высокие меховые ботинки, варежки, толстые флисовые шапки, десяток комплектов нижнего белья, термоносков и маек. Не тратя время, мы стали переодеваться, ведь в осенних вещах уже холодно. «А остальное?» — спросил я, снимая куртку. «Так и не стоит переживать. Все доставлено в лучшем виде», — улыбнулся Шульман и снова скрылся в подсобке. Он вынес десяток коробок с патронами, два армейских ножа в ножнах, кобуру и огромную глефу. Длинная древка, на конце которого крепилось крупное лезвие. Даже со стороны было ясно, что Артем с такой дурой при всем желании не управится. «Да, понимаю вашу озадаченность», — кивнул Шульман, посмотрев на меня. «Но Гуаньдао, который вы просили, еще более огромный и тяжелый, поэтому решил, что глефа вам больше подойдет. В крайнем случае, можно укоротить ручку». «Укоротить ручку и сломать баланс — отличная идея», — проговорил Артем, осматривая свое новое оружие. «Ничего страшного. Будет стимул больше тренироваться», — прокряхтел я, натягивая новые штаны, которые, судя по всему, были набиты ватой или чем-то подобным. Снарядившись, мы попрощались с торговцем и вышли из магазина. Со всех сторон на нас набросились агрессивные звуки. Свист, улюлюканье, радостный мат. Какой-то придурок даже стал палить воздух от переизбытка чувств. Слева пробежала троица в расстегнутых куртках. От них валил пар, а морды были опухшими, как будто они с перепоя только проснулись. «Фрол вернулся!» — заорал один из них. «А я уж было думал, что нам пиз... Ай!» — начал второй, но тут же рухнул в снег. «Осторожно!» — крикнул его друг и оттолкнул второго в сугроб, чтобы спасти тому жизнь. Из-за угла с пробуксовкой вылетел вездеход, едва не раздавив троицу пьяниц. На крыше вездехода сидел счастливый фрол и грозил кулаком то ли небесам, то ли всем вокруг. Он улыбался так широко, что казалось, его рот вот-вот порвется. Пьянчуги тут же изменили траекторию бега и рванули к вездеходу. «Фролушка, ну чё там, как съездили?» — спросил боец, вытряхивая снег из-за пазухи. «С переменным успехом», — сурово ответил фрол и сплюнул на землю.